одернула Лиана служанку. «Не твоего ума дело говорить со мной о таких вещах». «Как скажете, госпожа», — невозмутимо пожала плечами Бонни, без малейшего намека на раскаяние, и взбила подушку. «Постель готова, отдыхайте». Без всякого сомнения, Гакур и 50 лишних ртов, которые он притащил с собой, не дадут вам завтра ни на минуту присесть. Лианна скользнула под одеяло и в изнеможении откинулась на подушку. Пух чайки тут же закружился над ее головой. Бонни недовольно поджала губы и воскликнула. «Клянусь, я ведь говорила этой неряхе Эдит починить подушку». Лианна погладила Бонни по руке. «Оставь Эдит мне. Лучше расскажи, в конце концов, кто этот святой Уилгефорд?» Девушка с готовностью присела на край постели и с таинственным видом начала. «Это один из новых святых, моя госпожа. Отец Леклерк рассказал мне о нем. Оказалось, что Уилгефорд когда-то была несравненной красавицей, но, устав от огромного количества поклонников, обратилась к Богу за помощью». Бонни подтянула колени к груди и хихикнула. На следующее утро она проснулась с длинной бородой и с тех пор стала выдавать себя за мужчину. Эта история рассмешила Лианну, но и заставила задуматься о себе. Люди восхищались ее красотой, но держались на расстоянии. Для этого не нужна была ни борода, ни могущественный дядя, ни вероломный супруг, ни что-то еще. Холодность и высокомерие Лианны, за которыми скрывалась наивность и неопытность, надежно защищали девушку от ухаживаний мужчин. Бонни собралась уже уходить, но вернулась, чтобы забрать оставленную на полке кружку. «Чуть не забыла про свое средство», — пробормотала она, выпивая ее содержимое. «Тебе не здоровится?» — поинтересовалась Лианна. Девушка рассмеялась и покраснела от смущения. «Нет, нет, моя госпожа, это лекарство из руты и можжевельника предотвращает зачатие». Зная, что подобное средство немного ядовито, Лианна нахмурилась. «Неужели Роланд так неосторожен с тобой, Бонни?» Бонни пожала плечами. «Мужчины, все они одинаковы, разбрасывают свое семя, как мекину по ветру, совершенно не заботясь о том, где оно пустит корни». Этой ночью Лиане опять приснился тот странный сон, в котором муж, приблизившись к ее постели, неожиданно превращался из Лазаря Мандрагона в Ранда. На следующее утро она проснулась совершенно разбитая. Обрывки каких-то неясных, нелепых мыслей вихрем носились у нее в голове, постепенно складываясь во вполне осознанное намерение. За 3 недели отсутствия Ранда весна набросилась на Пикардию, как золотой лев. Над душистыми лугами жужжали пчелы, вдалеке, нежесть на теплом солнышке, паслись коровы. Резко ударял в нос запах солончаков. Красота этой земли все больше завораживала Ранда. На востоке от легкого ветерка волновалось поле голубого льна и красные бутоны маков. На западе виднелись меловые скалы и низкорослые деревья. Извиваясь, текла Сомма, питаясь многочисленными притоками. Ранд торопливо шагал через поля и леса, стремясь как можно скорее добраться до Буалонга. Конечно, на коне он бы сделал это намного быстрее, но, зная, что везде снуют люди Гакура, не стал рисковать. Наконец, впереди показался ряд клейменных тополей. Начиналась территория Буалонга. французская